Скинхед взял в руки коробку, повертел, разглядывая надпись на экране. «Том Вейтс», — прочитал Убер вслух. «Я и забыл, что такое существует». «Блюз», — сказал Косолапый. Это был его аудиоплеер. «Ага, блюз». Убер с Косолапым переглянулись. С пониманием. «Я знал, что они друг другу понравятся», — подумал Иван отстраненнее. «Жаль, что они так никогда и не встретились». Косолапый взял белую коробочку и нажал кнопку. Заиграла музыка. Потом знакомый ужасный голос негромко запел о вечере субботы и теплом свете придорожной кафешки. И об официантке в белом передничке, ради которой только и стоило остаться в этом чертовом городишке. Прощай, и пора на автобус. Жить в Питере и не слушать блюз — это все равно, что жить в Туле и не есть пряники. Или, скажем... Косолапый задумался на мгновение. Жить в Туле и не иметь самовара. Угу. Или жить в Иваново и не быть девственницей. Твои сравнения, прямо скажем. Вот еще. Жить в Туле и не иметь автомата Калашникова. «Пряники попса», — сказал Убер. «Аке говнорок», — Косолапый подумал и щелкнул пальцами. «Путин президент». «Банально», — поморщился Убер. «И вообще он в Питере уже выступал». «Не пойдем?» «Не пойдем». «Слушайте, друзья, товарищи, вы задолбали», — сказал Иван. «Дайте поспать». Побил кулаками подушку и уткнулся в нее лицом. Внезапно его накрыл холодный озноб. «Вдруг я сейчас проснусь, а их нет?» — подумал Иван, но упрямо продолжал лежать лицом в шершавую душную ткань, пахнущую застарелым потом. «А что это с ним?» — спросил голос Убера. «А он всегда такой был», — Косолапый громко зевнул. «Не обращай внимания. А вот это слышал?» «Отличная песня», — сказал голос Убера. «Вот, ты следующий послушай. Ага, вот». «Меломаны, твою мать», — подумал Иван, против воли улыбаясь. Подушка почему-то стала мокрой. Пахло сыростью и уютом. «Можешь достать мне оружие?» — спросил Иван. Зонис усмехнулся. — Не вопрос. Какое надо? На служебной платформе стояла все та же сырая темень, раздвигаемая желтым огоньком карбидки. Также реял белый флажок на ржавом флагштоке. Но кое-что все-таки изменилось. Иван изменился. Дядя Евпат услышал его шаги, поднял голову от книжки. Блеснули очки. «Вернулся?» — спросил он буднично, словно Иван выходил на пару минут прогуляться. Морщинистое его лицо выглядело совсем старым, осунувшимся. «Ага. Привет, дядя. Как дела?» Иван сел. «Я слышал про твою Таню. Думаешь, тебя предали?» — спросил Евпат. «Никто никого не предавал», — сказал Иван. «Просто я поздно вернулся». «Никто никого не предавал», — думает Таня. «Так случилось. Мужчины ушли. Марсвин посвистывает, когда хочет есть, или просто требует внимания. Мужчины такие примитивные создания, зато у них есть руки, и это мужские руки. Удивительно. Тане хочется сесть и насладиться этим парадоксом, что у мужчин, оказывается, мужские руки. Она даже их видит. Крепкие, покрытые темным волосом. Не гладкие, а словно отлитые из серого шершавого металла, с выступившими на запястье жилами. У Ивана были такие. Никогда не поймешь, насколько он сильный, пока он тебя не обнимет. Очень сильный. Что-то в обмене веществ. Женщина не намного меньше мужчины размером, а о такой силе ей остается только мечтать. Особенно, когда сила так нужна. Таню передергивает. Только что ушел Сазонов. Сазон, как его называл Иван. Каждый охотник желает знать, где сидит. Два друга были у Ивана. Лучших друга. Один теперь калека, другой вор. Пашка всегда был в нее влюблен, это Таня безошибочно чувствовала, но никогда не обдумывала. Мысль об этом обитала где-то на чердаке, в чуланчике для общинных вещей, на служебной платформе, куда никто никогда не заглядывает. Пашка был влюблен, но и только. Он был другом Ивана, пока тот был жив. Пока Иван оставался ее Иваном, а не этим полулегендарным героем-убийцей-психопатом. Она поворачивает голову и смотрит туда, где начинается железная решетка. Скоро раздастся стук, резкий, металлический, и скрипнет несмазанным металлом дверь. Это идет Пашка. Вжи, вжи, вжи. Крутится колеса. Когда он вернулся, после восстания, она его не узнала. Пашка изменился. Стал желчный, злой, замкнулся. Говорил теперь резко и порой грубо, словно хотел обидеть. Словно это она была виновата в том, что Ивана больше нет, а Пашка есть. Но теперь он не может ходить. Его ранили в тот день, теперь Пашка передвигается на коляске и казнит себя и ее за то, что его не было рядом с Иваном. Как бы то ни хотелось, чтобы он снова стал ей другом. Поговорить просто, посидеть. Но он снова будет грубить или молчать, Таня вздыхает. И они снова поругаются. «Какого черта этот...» Пашка никогда не называет Сазонова по имени. «Этот сюда ходит!» Таня пожимает плечами. «Разве я могу ему запретить? Особенно теперь, когда до свадьбы осталось всего ничего?» На самом деле она не знает, как избавиться от Сазонова. Даже на время. Потому что он ее пугает. Потому что из льдисто-серых глаз Сазона на нее теперь смотрит голодная тварь.